«Кто распорядился готовить гробы?» — выкрикнула она. «Хватайте этих людей и бейте палками до смерти!» Матушка Дзя так разбушевалась, что готова была перевернуть все в доме вверх дном. И вдруг среди этой суматохи откуда-то издалека донеслись еле различимые удары в деревянную рыбу, и послышался голос. Имеется в виду деревянная колотушка в форме черепа с изображением. В нее обычно ударяли буддийские монахи с целью привлечь к себе внимание божества. «Слава избавляющему от возмездия и освобождающему от мирских пут всемогущему Бодхисаттве! Если кого-нибудь постигло несчастье, если нет спокойствия в доме, если кто-то одержим нечистой силой, если кому-то грозит опасность, зовите нас, и мы исцелим его». Матушка Дзя и госпожа Ван тотчас приказали слугам бежать на улицу и разузнать, кто там. Оказалось, это были буддийский монах с коростой на голове и хромой даос. Внешность буддийского монаха можно было бы описать следующим образом. Нос его будто бы спелая слива, длинные брови висят, очи сверкают, как яркие звезды, блещет алмазами взгляд. Ряса изодрана, рваные туфли не оставляют следов. На голове его, грязью покрытой, гнойные чирьи сидят. А какова же была наружность даоса? Разные ноги, одна коротка, длинная слишком другая, будто сквозь лужу тащили его, грязь ему кожу скрывает. Встретишь его и захочешь спросить, где отыскать его дом. К западу сыщешь от речки Жошуй, в рощах бессмертных Пынлая. Дзя-Джен велел пригласить монахов и первым делом осведомился у них, в каких горах они занимались самоусовершенствованием. «Вам это знать ни к чему, почтенный господин», — ответил буддийский монах. «Нам стало известно, что в вашем дворце есть страждущие, и мы пришли, чтобы их исцелить. В моем доме двое людей подверглись наваждению», — сказал им Дзя-Джен. «Не знаю, какими чудесами можно их исцелить». «И вы спрашиваете об этом у нас?» — вмешался в разговор даос. «Ведь у вас есть редчайшая драгоценность, которая может излечить недуг». «Да, мой сын родился с яшмой во рту», — подтвердил Дзя-Джен, взволнованный словами даоса. И на ней написано, что она способна охранять от зла и изгонять наваждение. Однако мне еще ни разу не доводилось убедиться в ее чудодейственных свойствах. «Это потому, что в ней кроется кое-что неведомое вам, почтенный господин», — пояснил буддийский монах. «Прежде Бао Юй обладала чудесными свойствами. Но заключенный в ней дух ныне лишился своей волшебной силы. Ибо увлечение музыкой и женщинами, жажда славы и богатства и другие мирские страсти словно сетью опутали ее обладателя. Дайте мне эту драгоценность, я прочту над ней заклинание, и она вновь обретет свои прежние чудесные свойства». Дзя-Джен снял яшму с шеи Бао Юя и передал монахам. Буддийский монах взвесил яшму на ладони и глубоко вздохнул. «Вот уже 13 лет, как расстались мы с тобой у подножья хребта Цинген. Хотя и быстро течет время в мире людском, но твои земные узы еще не оборваны.